Наталья Милявская. Криоген. Читает Михаил Шитько. Егор заглянул в окошечко бюро пропусков и встретился взглядом с хмурым человеком в форме частной охранной компании. Под черным пиджаком угадывался бронежилет, на поясе висело оружие. Удивленный столь серьезным уровнем охраны объекта, Егор предъявил паспорт и выданное ему ранее письмо от руководства, подтверждающее факт того, что сегодня его первая рабочая смена. Получил в обмен на письмо пропуск с фотографией, повесил его на шею и прошел через длинный серый стеклянный тоннель в основное здание лаборатории. Здесь в дверях тоже стояли вооруженные люди в бронежилетах, которые тщательнейшим образом обыскали Егора, его сумку, его карманы, и заглянули даже в ланчбокс, в который Егор сунул наспех нарезанные дома бутерброды. Наконец, после удовлетворительного кивка самого крупного из троих охранников, Егору разрешили пройти внутрь. Он оказался в небольшом холле, отделанном сталью и пластиком. Футуристичное кресло, зеркальный потолок, странная хромированная скульптура, похожая на несколько огромных переплетенных гвоздей. На длинном ряде экранов крутился логотип компании «Крио Лайф». Егор хмыкнул. «Какая уж тут лайф, если твое тело плавает в жидком азоте при минус 196 градусах, а вместо крови у тебя специальная жидкость. Так, вялая надежда на лайф. Когда-нибудь в далеком будущем. Если это будущее, конечно, наступит». Из-за небольшой стойки ресепшена, которую Егор сразу не заметил, появилась девушка, блондинка в серо-белой униформе, больше похожа на стюардессу. «Добрый вечер», — гостеприимно улыбнулась она. «Вы наш новый технический администратор?» Егор чуть смущенно кивнул. Честно говоря, он не думал, что в 10 вечера в компании будет кто-то из персонала, кроме охраны. Мельком глянув на его пропуск, блондинка сообщила. «Вам в лабораторию номер 2. На лифте на минус 3 этаж и далее следуйте указателям. Хорошей смены». Кивнув, Егор прошел к лифту. За каждым его движением наблюдали глазки камер. Спустившись в хромированном, почти полностью зеркальном лифте на 3 этажа вниз, Егор оказался в длинном, освещенном рядами ламп коридоре с закругленными стенками. В научно-фантастических фильмах так выглядят интерьеры звездных кораблей. Впечатленный Егор прошел, следуя светящимся стрелкам на полу, на свое рабочее место, в лабораторию номер 2. «Здорово!» — поприветствовал его веселый голос. Егор оторопел. Сразу за полупрозрачной автоматической дверью лаборатории его ждал какой-то парень лет 35, с дурацкой бородкой и в белом комбинезоне, плотно обтягивающим полноватое тело. Из-под закатанных рукавов выглядывали затейливые татуировки. Проговорил Егор растерянно. «Мне сказали, я один дежурю». Парень громогласно хохотнул. «Кто сказал? В отделе по персоналу. Они с регламентом допуска знакомы. Стандартная ночная смена. 10 часов, 2 человека. Я Антон, кстати. Руку не жму. Тебе продезинфицироваться нужно». И Антон указал взглядом на большой дозатор с дезинфицирующей жидкостью, висящий прямо на входе. Егор кивнул, продезинфицировал руки. Жидкость пахла цитрусом. Положил сумку на длинный белый диванчик, осмотрелся. Лаборатория была больше похожа на комнату отдыха. Светлый интерьер, несколько шкафчиков для одежды, 2 низких уютных диванчика, модные кинопостеры сплошь фантастической тематики. Лишь в дальнем конце комнаты располагался длинный стол с несколькими компьютерами, на мониторах которых были выведены картинки с камер наблюдения. С 4 разных ракурсов был виден основной зал хранилища, в котором бесконечными рядами возвышались огромные, одинаковые, белоснежные капсулы-цилиндры для хранения тел. «Потом на мертвяков насмотришься», — махнул рукой Антон, заметив, что Егор внимательно разглядывает мониторы. «Переодевайся, я тебе сейчас тут все покажу». Егор послушно открыл шкафчик, но таких комбинезонов, как у Антона, не нашел, а увидел лишь ряд белых отутюженных халатов с вышитым логотипом Криолайф. Набросил один на плечи поверх своей одежды и стал похож на задрота лаборанта. «А ты откуда такое взял?» Поинтересовался Егор, кивнув на эффектное облачение Антона. «А это я сам купил. Крутой, да? Типа, я член команды звездного крейсера «Галактика» или звездолет «Энтерпрайз». Чисто лечу в космосе, открываю новые планеты». И Антон замер в героической позе, глядя из-под руки на эти самые неизведанные планеты. Егор хихикнул. «Похоже, этот Антон приколист. Хорошо, когда с напарником не скучно. И в целом хорошо, что у него есть напарник». В глубине души Егору было жутковато одному выходить в ночное дежурство в этом технологическом склепе. Прямо за стеной, в специальных баках, хранились замороженные до лучших времен мертвецы. Прямо как в морге. «А зачем нам вообще халаты? Мы же просто следим за приборами», — поинтересовался Егор. «Понты», — хмыкнул Антон. «Впечатлять клиентов, которые захотят прийти и посмотреть, в каких условиях хранится их любимый дедушка и любимая собачка. Надо же чем-то оправдывать лютый прайс на заморозку». Напарник многозначительно поиграл бровями. Егор кивнул, достал из сумки ланчбокс. «А холодильник есть? Мне бутеры поставить. Я ночью перекусить люблю». «Везунчик», — улыбнулся Антон и похлопал себя по животу. «А я вот на диете. Пойдем. Кухня вон там». Выйдя из лаборатории, Антон повел Егора по коридору до двери с надписью «Жизнеобеспечение персонала». У самой двери состроил ироничную гримасу. «Звучит, да? Жизнеобеспечение, блин. Типа там спасательные шаттлы и запасные баки с кислородом. А на самом деле холодос и микроволновка». Дверь распахнулась. Егор с Антоном очутились на кухне. Это была такая же по размеру комната, что и комната с мониторами. Но здесь обнаружился длинный стол, несколько стульев и настоящий кухонный уголок. Холодильник, электроплита, кофеварка, чайник, микроволновка. Кухня была укомплектована под завязку. «Уютно», — сказал Егор, оглядевшись. «Делают все, чтобы персонал кукухи не поехал, пока тот ночами дежурит», — прокомментировал Антон. И, увидев настороженный взгляд, Егор отмахнулся. «Шучу. Тут спокойно, не ссы. Как на кладбище. В шкафчике, кстати, чай есть. Черный, зеленый. И еще кофе капсульный и растворимый. Все халявное, не стесняйся. Даже печенье, кажется, есть». И Егор с любопытством открыл шкафчик. Действительно, его полки были заставлены разнообразными сортами чая и недорогими сладостями. Зефиром, сушками, ванильными сухариками. Как дома. Сунув бутерброды в детственно чистый холодильник и включив чайник, Егор решил заварить себе чашечку зеленого. «Будешь?» — спросил он у присевшего к столу Антона. «Не, чувак, эту бурду сам пей», — поморщился напарник. «Я бы сейчас пивка накатил, но в лаборатории нельзя, ну, сам понимаешь». Егор покивал, сунул в рот печенье, налил себе в чашку кипятку. «Овсяное?» — поинтересовался Антон, глядя, как Егор хрустит печеньем. «Шоколадной крошкой? Крутое. Я такое раньше упаковками ждал. А сейчас... Эх!» Из кухни они с Антоном снова вернулись в комнату персонала. Прихлебывая чай, Егор по-быстрому просмотрел параметры данных в компьютере. Все, как он изучал на трехдневном инструктаже. Если честно, работа была плёвая. Оборудование лаборатории функционировало в автоматическом режиме, и технический персонал по большей части должен был лишь изредка поглядывать в монитор на показатели. Не скакнула ли температура в каком-то из баков выше нормы, и не барахлит ли морозильная установка. А оклад за такие смешные обязанности был более чем солидным. Так что свою новую работу Егор считал большой удачей. Еще и в напарнике попался весельчак Антон. Будет не скучно. Антон сидел рядом, глядя, как Егор, согласно протоколу, просматривает данные всех датчиков. Наверняка потом доложит начальству свои впечатления об уровне его подготовки. Так что Егор с преувеличенным вниманием дважды все проверил, оставил пометку в журнале и повернулся к Антону. «Я же все правильно делаю». «А то», — хмыкнул Антон. «Ну что, пойдем на мертвяков смотреть?» Зал лаборатории был огромным. Здесь запросто мог припарковаться частный джет. Когда Егор с Антоном вошли внутрь, сработали датчики движения, и приглушенный матовый свет в помещении стал ослепительно белым. Егор стоял, впечатленный количеством криогенных капсул. По две в ряд они выстроились вдоль стен, как в каком-то фантастическом фильме про корабль колонистов, перевозящий людей в состояние анабиоза в далекую-далекую галактику. Прикинув количество, Егор решил, что их тут не меньше сотни. «Сколько же здесь народу?» – пробормотал он. «Тут не только наши заморожены. Тут иностранцев дофига», — сообщил Антон. «Просто у нас услуги в разы дешевле, чем в Европе и в Штатах». Он двинулся вдоль рядов, и Егор пошел следом завороженно осматриваясь. Каждая капсула была промаркирована логотипом компании, ниже которого были видны номер и QR-код. «А это зачем?» — поинтересовался Егор. «Информация о содержимом. Наводишь сканер, и сразу понятно, кто там внутри лежит, в каком состоянии. Тут не все тела целиком заморожены», — вещал напарник с интонацией музейного гида. «У кого денег поменьше, тот только заморозку мозга оплачивает. Называется нейросохранение». Егор оторопел. «И что потом с этим мозгом делать?» — хмыкнул Антон. «Ждать, пока технологии будущего научат клонировать тела. Тогда туда размороженный мозг засунут, и пациент опять как новенький, а клонированный мозг на свалку». Егор передернул плечами. Как-то все это было неестественно. «Поддерживаю тебя, чувак», — угадав его мысли, сказал Антон. «Все это нездоровая херня, криогенная кидалово. Развод для богатеньких идиотов». Антон дошел до небольшой лестницы, позволяющей подняться наверх между двумя баками, влез на нее и хозяйским взглядом окинул крышкой криогенных капсул. «А почему развод?» — спросил снизу Егор. «Они тут что, нарушают технологии?» «Да с телами-то все в порядке, лежат себе родимые в азоте», — отмахнулся Антон. «И я про другое. А вдруг их не разморозит вообще никогда? Ну где гарантия, что наука достигнет нужных высот и всех реанимирует и вылечит?» Антон присел на верхней ступеньке. Егор пожал плечами. «Ну, если богатые люди хотят за свои деньги вместо кладбища оказаться в жидком азоте, это их проблемы. Они бы все равно умерли от болезней или от старости». «Хрена с два!» — воскликнул Антон. «Ты думаешь, тут все клиенты умерли своей смертью?» Егор удивленно уставился на Антона. «Что он имеет в виду?» Антон спустился с лестницы и многозначительно покивал. «Да-да, чувак, ты верно мыслишь. Если у тебя достаточно бабла, ты можешь заморозиться в отсвете лет. Чисто за идею». «За какую идею?» — удивился Егор. «Подумай сам. Заморозка же это типа машина времени. Антон сунул руки в карманы своего футуристичного комбинезона. Лег в капсулу сейчас, вылез лет через 100 и увидел будущее. Егор нахмурился. «Разве это законно?» Антон хмыкнул. «Наивная ты душа. За бабки все законно». Антон снова двинулся вдоль рядов капсул. «Я тут досье на клиентов почитал на досуге. У техников есть доступ к базе. Так вот, где-то в этих капсулах лежат 6 человек, которые заморозились абсолютно здоровыми. Просто потому, что захотели. Один парень, по слухам, наспор контракт подписал. Его дружки на слабо взяли. Идиот». Егор шел чуть позади Антона, осмысливая услышанное. Обычные люди. Жили себе, жили, а потом решили обмануть время. И заживо влезли в азот. «Слушай, ну, это их решение?» «Тупое решение», — резко остановившись, воскликнул Антон. «Как можно променять реальную жизнь вот на это?» Он кивнул на логотип Криолайф на корпусе очередной капсулы. «Во-первых, где гарантия, что их нормально разморозят, превратятся потом в раскисший пельмень? А во-вторых, как вообще можно отказаться от всего? Нафиг оно нужно, это будущее? Там может вообще сплошной тоталитаризм, или инопланетяне уже всех на фарш пустили?» Егор улыбнулся. У Антона явно все в порядке было с фантазией. «Жить надо здесь, сейчас, сечешь?» Философски изогнув бровь, рассуждал напарник. «Тёлки, путешествия, друзья, работа клёвая. Что ещё надо? А если бабла дофига, благотворительность. Ну там, котикам помог, бомжам каким-то, тюленям, пользу принёс. Да даже если не принёс, всё равно живи и радуйся. Сиди, кури бамбук, дыши, пей пиво. А тут ты кто? Стейк мороженый?» Егор хмыкнул. Антон, похоже, слегка просветлился на этой работе. Видимо, близость к мертвым человеческим телам помогает достичь истину. И дзен. «А еще...» Тут Антон перешел на заговорщический шепот. «У меня вопрос. Если тела этих мороженых дебилов тут, в азоте, где их души?» «Какие души?» Уточнил Егор, чувствуя, как тревожно заныло в районе солнечного сплетения. «Человеческие...» Почти по слогам проговорил Антон. «Люди же не умерли технически. Они типа в коме, в азоте. А души где?» Егору стало не по себе. И даже не от того, что его испугала проблема местонахождения душ, а потому что выражение лица напарника сейчас больше походило на лицо человека, который слегка не в себе. Егор молчал, не зная, что ответить. Антон продолжал буравить его пристальным взглядом, теребя кончик своей жидкой бородки. «Вот что я тебе скажу, чувак», — проговорил он наконец. «Думаю, эти души находятся где-то рядом». Егор проглотил слюну. «Так и есть. Этот Антон, он же чокнутый, но придумывал себе черт знает чего. А может, наоборот, он тестирует Егора на предмет адекватности?» «Ты меня нарочно пугаешь, да?» Поинтересовался Егор с кривой улыбкой. «Это типа проверка. Первая рабочая смена, байки для новичков». Антон сложил руки на груди. «Может, и не байки. Думаешь, зачем на смену по 2 человека теперь ставят?» Егор похолодел. «Ты что-то видел?» Осторожно поинтересовался он. Антон уклончиво пожал плечами. «Я нет. Но тут парень один работал. До меня еще. Вот у него реально крыша съехала. Говорит, слышал, как мороженые люди друг с другом разговаривают». Чувствуя, как по спине поползли мурашки, Егор попытался бодро хихикнуть. Вышло ненатурально. Ерунда это все. Они мертвые, а мертвые не болтают. Твердо сказал Егор. Ему отчаянно захотелось как можно быстрее покинуть огромное хранилище, которое теперь навевало на него какую-то безотчетную тоску. Кажется, даже температура в помещении стала ниже. По ногам явственно потянуло холодом. Антон поежился. «Пойдем», — сказал Егор. «По инструкции мы вообще не должны сюда заходить. Наше дело на пульте сидеть и показатели контролить. Тут же все автоматически настро...» Егор не договорил. Ему почудился какой-то звук. Странное, едва слышимое шипение, донесшееся из крайнего в ряду бака с азотом. Антон тоже повернул голову на звук. Какое-то время они оба прислушивались, глядя в угол. Там, за белоснежной капсулой, виднелась неприметная дверь с табличкой «Технологический тоннель». Шипение повторилось, словно кто-то невидимый, кто прятался в технологическом тоннеле, едва слышно вздохнул. Егор почувствовал, как у него на голове зашевелились волосы. Он глянул на Антона. Тот продолжал сверлить дверь неподвижным взглядом. «Может, это просто сквозняк? Здесь же наверняка должна быть вентиляция». И тут в тоннеле послышался легкий скрежет. Казалось, по полу или по стене постукивают легкие острые коготки. Шорк, шорк, шорк, шорк. Антон повернул к Егору перекошенное испугом лицо, разлепил непослушные губы и проговорил едва слышно. Это пауки. Какие еще пауки? Пробормотал Егор, чувствуя себя участником какой-то абсурдистской инфернальной пьесы. Криогенные, ответил Антон. Его вдруг прорвало. Я иногда чувствую их присутствие. Забормотал он скороговоркой. Знаешь, если долго сидеть в тишине, слышно, как они движутся в тоннелях. У них такие острые хитиновые когти, они живут в условиях экстремального холода. Антон внезапно стал похож на перепуганного ребенка. Егор смотрел в его округлившиеся глаза и силился понять, что за бред тот несет. Какие нахрен пауки? Скрежет в тоннель не утихал. «Слышишь?» Затрясся Антон. «Ты же тоже это слышишь? Господи, это отвратительно, я ненавижу членистоногих, поэтому я стараюсь здесь не засыпать, чувак, чтоб они по мне не ползали». Вместо того, чтобы окончательно соскользнуть в истерику, Егор внезапно почувствовал прилив злости. Грёбаный Антон, еще и 2 часов не прошло, а он уже заразил его своим безумием. «Так, а ну, блин, без паники!» — громко приказал Егор, в первую очередь самому себе. «Это все бред! Криогенных пауков не бывает! А если здесь живут какие-то насекомые, грызуны, крысы или долбанные крокодилы, надо их найти, сфоткать для отчета и вызвать дезинфекцию!» В тоннеле было полутемно, и в отличие от остальных интерьеров лаборатории, здесь и не пахло высокими технологиями. Это был просто бетонный тоннель, опоясывающий по периметру зал хранилища. Вдоль пыльных стен змеями вились резиновые кабели. Егор включил фонарик на смартфоне и теперь шел, осторожно осматриваясь и стараясь ни за что не запнуться. Шипение прекратилось, но отвратительное вкрадчивое скрежетание продолжало разноситься по тоннелю. А еще от стен веяло поистине могильным холодом. «Не ходи туда!» В ужасе шептал Антон, маячивший у входа в тоннель. Пойти вслед за Егором он не решился. Чувствуя, как сердце колотится в горле, и проклиная себя за трусость, Егор с фонариком медленно двигался вперед, переставляя непослушные ноги. Только стыд перед напарником и нежелание показать свой страх не позволяли ему с криком сорваться с места и сбежать. «Криогенных пауков не бывает», — повторял он себе под нос. «Это недоразумение или розыгрыш». И ему еще никогда не было так страшно. Тоннель сделал плавный поворот, и Егор очутился почти в полной темноте. Остановился, прислушиваясь. В его трясущейся руке приплясывал фонарик. «Шорк, шорк!» Донеслось откуда-то из темноты. Что-то невидимое копошилось и постукивало совсем рядом. Ледяной ужас сковал все его существо. Егору вдруг показалось, что впереди таится нечто чудовищное, неживое, нечто отвратительное. Все виденные им когда-то в кино монстры, все рожденные воображением после чтения книг Лавкрафта и Кинга отвратительные твари, поднялись со дна его памяти и закружились вокруг, словно тухлые куски тины в мутной воде. Сейчас что-то тошнотворное кинется на него из темноты и вцепится острыми когтями в лицо. Стуча зубами от ужаса, Егор заставил себя поднять руку с фонариком. Слабый луч света наткнулся на толстое серое гофрированное щупальце шланга, идущего от корпуса большой морозильной установки и пропадавшего где-то в стене. Шорк, шорк. Шкрябал по пластиковому ободку заглушки отошедший край гофры. Окаменевший Егор смотрел, как выходящий из агрегата воздух колышет шланг. Потом, кажется, Егор хихикнул. Или это хихикнул Антон, неслышно материализовавшийся за его спиной. «Тот шланг отошел», — зло проговорил Егор, чувствуя, что его еще колотит от адреналина. «Вот тебе твои пауки». Он увидел на стене рядом выключатель и врубил в тоннеле свет. Лицо Антона вытянулось. «Бля», — пробормотал он, глядя на вибрирующий шланг. «Воздух выходит. Значит, морозильная установка работает с превышением нормативной мощности. Значит, у нас что, нештатная ситуация?» Дошло, наконец. Егору отчаянно захотелось его стукнуть. «Черт, черт!» — запричитал Антон. «Мертвякам кранты. Они ж теперь разморозятся, протухнут и помрут по-настоящему. А тебя уволят или вообще в суд подадут?» «А чего меня одного-то?» — возмутился Егор. «А ты на испытательном сроке», — пояснил Антон. «Хорош языком трепать», — рявкнул Егор. «Помоги лучше чем-то его примотать». «Я не могу. У меня не получится примотать», — проговорил Антон. «Я тут не за этим». Егор закатил глаза. Он уже понял, что от напарника толку ноль. Он умеет только хохмить и рисоваться в своем фельдеперсовом комбинезоне. «Тогда стой здесь и не отсвечивай». Егор рванул в комнату персонала и принялся обшаривать шкафы в поисках скотча или изоленты. Нашел большой моток изоленты, на всякий случай прихватил найденный тюбик суперклея и помчался обратно. Вернувшись в тоннель, увидел, что Антон все еще маячит возле шланга, растерянно хлопая глазами. Наорав на Антона, Егор отослал его к мониторам замерить показатели приборов и принялся наматывать изоленту на шланг. Получалось плохо, но Егор был зол. В первую очередь на самого себя, за то, что поддался панике и страшным россказням Антона, и с удвоенной энергией пыхтел над вибрирующим шлангом. Спустя полчаса шланг был крепко примотан к соединительному раструбу и залит клеем со всех сторон. Завтра с утра надо будет позвонить службе, ответственной за морозильную установку. Пусть разбираются. Взмокший Егор еще раз окинул довольным взглядом намертво примотанный шланг, обвел взглядом ставший будничным интерьер тоннеля, хмыкнул «идиот», напридумывал себе монстров и пошел на выход. К счастью, на показателях приборов утечка воздуха пока не сказалась. Егор дважды тщательно проверил все режимы, написал короткий отчет в журнале и уже в 3:00 ночи наконец выдохнул. Антон тоже вроде бы пришел в себя и повеселел, но вид у него все равно был какой-то потерянный. Егору даже стало его немного жаль. Похоже, долгая работа в Криолайф отразилась на эмоциональном состоянии напарника. И шутит Антон постоянно наверняка потому, что ему страшновато. И ставит на смену теперь по двое, потому что в подземелье, полном замороженных мертвецов, даже у самого стойкого человека, может поехать крыша. «Сколько ты уже тут?» — поинтересовался Егор, заварив чаю и достав из холодильника бутерброды. Антон, чуть помедлив, ответил. «Год, два». «Понятно. Слушай, ну теперь ты убедился, что никаких монстров и призраков тут нет». Антон скинул на Егора чуть растерянный взгляд, покивал. Одной рукой он все еще продолжал теребить пучок волос на своем подбородке. «Взял бы ты отпуск», — жуя бутерброд, предложил Егор. «Я не могу уйти», — жалобно ответил Антон. «Мужик...» Егор закатил глаза. «Я тебя, конечно, понимаю, оклад тут нормальный, но психика дороже любой зарплаты, согласен? Слово мне дай, что свалишь отсюда на пару недель». Антон не очень уверенно кивнул. «Даю слово». «Ну вот и хорошо». Егор достал из контейнера последний бутерброд, глянул на Антона. «Точно не будешь? С сырокопченой колбасой». «Не, спасибо», — покачал головой напарник. «После такого кусок в горло не полезет». Егор пожал плечами. Он, напротив, внезапно почувствовал зверский аппетит. Доев принесенную из дома еду, Егор вымыл чашку и глянул на часы. Начало 4:00. В теле началась едва заметная ломота, какая всегда посещала Егора в периоды бессонных университетских ночей. Вздремнуть бы пару часиков. «Ты поспи, а я пока кино какую-нибудь гляну», — предложил Антон, угадав его настроение. «Я тебя разбужу 6:00, иначе ты так сразу на ночной график хрен перестроишься». Егор, подумав, кивнул. «И вообще, ты крутой», — внезапно добавил Антон. «Так лихо шланг починил, спасибо». Хмыкнув, Егор принес умещаться на одном из диванов. На него почти сразу навалилась дремота. Засыпая, он видел, как Антон, сидя за столом, выбирает себе какое-то видео в интернете и провалился в сон под едва слышимое бормотание компьютера. Сон был пустой и черный, без каких-либо видений. Проснулся Егор от того, что его тормошит чья-то беспардонная рука. «Подъем, амиго!» — проговорил незнакомый голос. «Дневная смена!» Егор, который не сразу понял, где находится, сел на диване, потер лицо, глянул на стоящего перед ним мужчину 40 в белом халате с логотипом компании. «Спать на рабочем месте не положено», — сообщил тот с едва заметной ухмылкой. «Меня Антон должен был разбудить», — пояснил Егор, вскакивая с дивана. Часы на противоположной стене показывали начало 9:00. «А вот же напарник, подставил его. Теперь начальство узнает, что Егор вместо работы дрыхнет, как пиростатей на лоботряс». «Антон где?» — спросил Егор, снимая мятый халат, в котором он уснул. «Какой Антон?» — поинтересовался сменщик, деловито вынимая из пакета прихваченный с собой обед. Егор прошел за ним на кухню, решив по-быстрому выпить кофе. «Напарник мой Антон, хохмач такой, с татуировками», — пояснил он сменщику, который расставлял в холодильнике принесенную снеть. Закрыв дверцу, мужчина озадаченно уставился на него. «Впервые слышу. Антон, вообще-то у нас по одному на смену выходит. Тебе точно ничего не приснилось?» Егор хмыкнул. «Новый регламент. Не слышали? Стандартная ночная смена. 10 часов, 2 человека». Сменщик, помедлив, покачал головой. «Не знаю, честно. И парня с татуировками никогда не видал». В желудок впилась ледяная игла. Оставив сменщика заправлять капсулу в кофемашину, Егор развернулся, направился в комнату персонала и подошел к компьютерам. Похолодевшими пальцами Егор влез в видеоархив и вывел на один из мониторов запись из хранилища, датированную сегодняшней ночью. На экране в черно-белом прямоугольнике по хранилищу шел он сам. Егор. Один. Но при этом Егор с кем-то оживленно разговаривал. Кивал, пожимал плечами, хихикал. Незримый собеседник, по всей видимости, имел веселый нрав. Поставив видео на ускоренный режим, Егор с окаменевшим лицом наблюдал, как он сам на записи сначала долго расхаживает вдоль баков, потом идет в технологический тоннель, затем спустя короткое время выскакивает оттуда, на ходу ругаясь со своим невидимым визави. Почти сразу возвращается с мотком изоленты. Егор нажал на стоп, помедлив закрыл видео и вошел через свой рабочий доступ в базу клиентов компании CreaLife, хранящихся в цистернах с азотом. Антона он нашел почти сразу. Тот ночью назвал ему свое настоящее имя. С экрана на Егора глянул веселый парень с дурацкой бородкой. Даже на фото он валял дурака. Облаченный в белый комбинезон для покорения далеких планет, Антон смотрел в камеру, героически прищурившись из-под руки. Согласно данным, тело Антона Кислицына, 34 лет, хранилось в капсуле номер 26. Егор закрыл папку, повернулся к подошедшему с чашкой кофе сменщику. «Я Максим, кстати», — сказал тот, протягивая руку. «С первой сменой». Егор попятился, опрокинул стул, кивнул, обошел по дуге протянутую руку, содрал с себя фирменный белый халат. «Там это...» — прохрипел он. «Шланг морозильной установки отошел. Починить надо». Схватив сумку, Егор почти бегом бросился по коридорам к лифтам. Наверху он стремительно миновал пустой холл, шмыгнул в рамку металлоискателя на входе, даже не глянув на пару вооруженных охранников. На одном дыхании миновал серый переход между зданиями и уже через минуту вышел из массивных дверей на улицу. Сделал глубокий вдох, швырнул пропуск в урну и потом шел, не оглядываясь, чтобы никогда больше не возвращаться в длинное серое здание бывшего НИИ, на фасаде которого красовалась неоновая надпись «CreaLife. Мы дарим бессмертие». Понравился рассказ и моя озвучка? Что ж, тогда не забудь подписаться, поставить лайк и, конечно, поделиться этим видео с друзьями. Я уверен, что тебе есть что сказать по поводу этой истории, поэтому также пиши свой комментарий под видео. Все почитаю и приму к сведению. И еще раз напомню, что в описании ты найдешь ссылку на сборник автора рассказа. Я крайне советую его почитать. Ну и также не забывай про мой Boosty, где я выкладываю аудиоверсии истории в раннем доступе, публикую истории, которые по тем или иным причинам на Ютубе никогда не появятся. И еще время от времени провожу стримы с озвучкой. В общем, если тебе нравится мой контент и ты хочешь меня поддержать, милости прошу. Так сказать, welcome to the club. Ну, а на сегодня все. Скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока.